28 октября, 8:30, время по Гринвичу. Северная Атлантика, 200 миль к северо-западу от Шотландии, 40 миль южнее Фарерских островов. Через 17 часов 30 минут после начала конфликта. «Разгрызи меня, Бог, вроде и не пили вчера ничего. Все в порядке, я тоже их вижу. Это гребаные барсуки, Ту-16». Так переговаривались между собой пилоты эскадрильи VMF-114 истребителей-бомбардировщиков F-4D1 Skyray. Длинный перелет эскадрильи с несколькими дозаправками в воздухе и промежуточной посадкой в Исландии уже подходил к концу. Skyray имел небольшую перегоночную дальность, всего 950 миль. Два топливных бака емкостью 300 галлонов каждый, подвешенных на центральные узлы машины, увеличивали эту цифру, но не сильно. И поэтому 20 F4D1, летевший двумя колоннами пар на высоте 6000 миль, сейчас вообще-то напряженно высматривали четверку заправщиков KC-97 в точке рандеву, отстоящей отсюда всего на 30 миль. И, к великому своему удивлению, увидели тройку барсуков, разворачивающихся с набором высоты на 10 часов на фоне утреннего солнца. Командир VMF-114 принял решение. Опросив пилотов об остатке топлива, он выделил шестерку для атаки, а сам стал вызывать диспетчера авиабазы Лосимут, с которым договаривался буквально 10 минут назад о встрече с заправщиками. Диспетчер долго переспрашивал его, уточнял курс, на который легли русские бомбардировщики, а потом передал его сообщение в Центр ПВО Шотландии. Через 3 минуты Центр ПВО вышел на связь и сокрушенно сообщил: «Ничего не можем сделать. У меня сейчас в этом районе только звено хантеров и пара джавелинов. Если барсуки легли на обратный курс к Норвегии, они их просто не догонят». «Ничего не понимаю. Так свяжитесь с норвежцами, они же смогут их перехватить». «Парни, добро пожаловать в Европу. Может, вы и не знаете, но сегодня ночью Советы высадили в Норвегии крупный комбинированный воздушный и морской десант, предварительно нанеся по нашим силам серию ударов с воздуха. Все базы НАТО в Норвегии не отвечают. Но достоверно известно, что русскими захвачены все аэродромы, начиная с Будо и севернее. Звено самолетов Ту-16 924-го отдельного гвардейского морского бомбардировочного краснознаменного Киркенесского авиационного полка как раз разворачивалось с набором высоты после нанесения успешного удара по Фарерским островам. 10 минут назад самолеты звена точно высыпали по намеченным целям 27 тонн фугасных бомб, были полностью уничтожены пост РЛС дальнего обнаружения и, самое главное, только что введенная в строй узловая станция SOSUS – Sound Surveillance System – звуковой системы наблюдения гидроакустической противолодочной системы США, предназначенная для обнаружения и идентификации подводных лодок. Станция на Фарерах была стержнем второго и последнего противолодочного рубежа Гренландия, Исландия, Фареры, Великобритания. Первый рубеж, мыс Нордкап, Медвежий остров, был прорван сегодня ночью, когда советские десантники захватили станцию слежения на мысе Нордкап вместе со всем персоналом. Отныне советские подлодки смогут незамеченными прорываться в Атлантику. За это положен орден Красного Знамени, не меньше. Эти сладкие мысли командира звена прервал доклад КУУ, командира огневых установок, сидящего в хвосте самолета, вместе с радистом в хвостовой кабине самолета. «Командир, наблюдаю, 6 истребителей идут прямо за нами». «Тип опознал?» «Не совсем. Какие-то палубники. Скайреи, демоны или крусейдеры. Идут выше нас, хвостов не видно». Тем временем ведущий шестерки F4D1 продолжал вести свою группу с набором высоты. F4D1 превосходил Ту-16 по максимальной скорости на высотах больше 10 километров, всего на 160 километров в час, но Skyray мог лететь на форсаже гораздо меньше времени, чем Туполев. И это мизерное преимущество еще уменьшалось, учитывая остаток топлива у данной шестерки и отсутствие аэродромов поблизости. Skyray могли приблизиться к Ту-16 на 3 километра, когда звено барсуков наконец закончило разворачиваться и набирать высоту 12 километров. Тем временем командир звена закончил свое сообщение на КП полка. Появление палубных самолетов в этом квадрате означало только одно — поблизости находится американский авианосец, причем примерно в том же месте, где сегодня поздно вечером уже был потоплен один авианосец, предположительно британский «Гермес», если только наши доблестные подводники не приукрасили действительность. Но самолеты явно в американской окраске, значит, они с другого авианосца. «Медом, что ли, здесь им намазано?» — отвлеченно подумал он. Но как бы то ни было, командованию необходимо узнать об этом незамедлительно. Тем временем Коу, сидевший в хвосте Ту-16, уточнил тип вражеских истребителей. Свои здесь появиться никак не могли. Шестерка F-4D1 шла уже с превышением в 1,5 километра, и восходящее солнце позволяло рассмотреть их силуэт достаточно подробно. Потому он скомандовал всему звену. «Всем максимал!» Командир звена знал, что делал. У «Скайеров» преимущество по скорости на максимале всего 1,5 сотни километров в час, вдобавок к его звену. Так и так, надо уходить из этого района как можно быстрее, с авианосца могут поднять еще самолеты, и посерьезнее устаревших «Скайреев». На максимальной тяге два турбореактивных двигателя конструкции Микулина РД-3М и без того не отличавшиеся экономичностью начинали потреблять топливо просто в огромных количествах. Это означало, что до своего аэродрома в Оленегорске они в принципе не дотянут. Этот полет и так проходил на пределе дальности Ту-16, причем его звено в наглую срезало угол над Финляндией и Северной Швецией, наплевав на нейтралитет. Финны даже не почесались, а вот шведы подняли на перехват истребители. Но только с перехватом они запоздали. Тушки уже были над Норвегией. Лезть в норвежское воздушное пространство, где как раз советская транспортная авиация под прикрытием десятков истребителей заканчивала высадку десанта, шведы побоялись. То, что топлива его Ту-16 до родного Оленегорска уже не хватит, командир особо не волновал. Полчаса назад всем советским машинам, находящимся над Северной Атлантикой, пришла короткая радиограмма, в которой указывались сразу 4 аэродрома в Норвегии, пригодные для посадки поврежденных или израсходовавших топливо самолетов. Так что до аэродрома Будё с полосой длиной в почти 3 километра они по-любому дотянут, если уцелеют в ближайшие 20 минут. В это же время командир шестерки F4D1 распределял цели. Вначале у него в голове мелькнула идея атаковать всей шестеркой одного барсука, крайнего, но потом он от нее отказался. Ту-16 летели плотным строем, 2 других бомбардировщика смогут поддерживать атакованного товарища огнем, а его шестерка будет только мешать друг другу. Итак, они атакуют всех 3 барсуков попарно. Сам он со своим ведомым избрал своей целью ведущего звена Ту-16. Он немного опасался, ведь у каждого «Барсука» назад смотрели 6 стволов, 3 спаренные пушки АМ-23. По числу стволов его истребители, если считать пару на один Ту-16, имеют некоторые преимущества, но вот по калибру и весу снаряда уступают. Он не знал даже, насколько уступают. По импульсу снаряда, произведению веса снаряда на начальную скорость, русские пушки превосходили его 20-миллиметровке «Тамкафорд» почти вдвое. А если учесть, что бомбардировщик для стрельбы в принципе является более устойчивой платформой, вдобавок 3 пушечных «Спарки» для стрельбы в заднюю полусферу Ту-16 наводятся синхронно одним человеком с помощью радиоприцела «Аргон» в условиях плохой видимости или, как сейчас, оптической прицельной станции ПС-53. Короче, вся эта теория, обошедшаяся не одному десятку советских конструкторов и инженеров в изрядное количество инфарктов и просто седых волос, привела к тому, что КОУ, командиры огневых установок Ту-16, открыли огонь на 1,5 секунды раньше. Казалось бы, крошечная цифра, если не учитывать, что каждый из 18 стволов тройки «Барсуков» выплюнул за эти 1,5 секунды 30 снарядов, и первые из них уже пролетели более километра. Из кабин «Скайреев» пилотам казалось, что по их машинам хлестнули огненными кнутами. Левый и правый ведущий пар попали под эти кнуты. Левый просто превратился в огненный шар, правому очередь из 4 осколочно-фугасных зажигательных снарядов попала в крыло. 3 снаряда ВФЗ весом 184 грамма и весом ВВ 18 грамм в каждом. И 1 трассирующий снаряд ОФЗТ весом 176 грамм и весом ВВ около 11 грамм. Для конструкции маленького Skyray это было больше, чем достаточно. Крыло просто отломилось почти по линии пилона подвески, с которого 5 минут назад был сброшен топливный бак. Skyray, сломанный, нелепой игрушкой, закувыркался вниз. Его пилот, потерявший сознание от перегрузок и болевого шока, в его ногу попадали 3 осколка от разорвавшихся снарядов, пришел в себя только на высоте 4000 метров, с трудом сумев дернуть рычаг катапульты. Первый цветок парашюта расцвел над свинцово-серыми волнами Северной Атлантики. Ведомый крайних пар, не горя желанием повторять судьбу своих ведущих, резкими разворотами вышли из-под обстрела. Истребители сразу безнадежно отстали от несущихся с максимальной возможной скоростью барсуков, но ведущий шестерки доказал, что летчики корпуса морской пехоты США не зря считаются элитой мировой авиации наряду с летчиками US Navy. Каким-то сверхъестественным, звериным чутьем угадав момент открытия противником огня, он, не снижая скорости, закрутил резкую полубочку, поставив самолет на крыло и сразу уведя свою машину в сторону от трасс. Вдобавок его Skyray сразу просел почти на 100 метров по высоте, и Коу, ведущий тройки Ту-16, потерял несколько секунд, снова ловя его в прицел. Но время уже было потеряно. Пара Skyray'ев, ведомая почти синхронно, повторил этот маневр, только полубочка была выполнена в другую сторону, оказалась на дальности убойного огня уже своих пушек. От почти синхронного залпа 8 пушек многотонная махина «Барсука» просто развалилась на куски. Сидевшие в хвосте Коу и радист уцелели. В мешанине рвущихся снарядов и летящих во все стороны обломков, кусков обшивки, их кабина с 3 бронестеклами, рассчитанными на попадание 20-миллиметровых бронебойных снарядов, представляла собой странную картину на фоне тотальных повреждений. Но когда Коу и радист катапультировались вниз, их катапульты сразу же столкнулись с кучей падающих обломков хвостовой части Ту-16. Из носовой части разваливающегося самолета катапультироваться успели штурман и 2-й пилот, но штурман, чья катапульта была спроектирована также на выброс кресла вниз, сразу после покидания самолета столкнулся с обломком горящего двигателя и погиб. 2-й пилот, еще не веря в свое спасение, висел под стропами парашюта, судорожно вспоминая все свои учебные занятия по аварийному катапультированию над водой. Сбив ведущего, пилоты Skyray'ев приняли кардинально разные решения. Ведущий, не сбавляя скорости и не желая больше искушать судьбу, проскочил между правым и левым ведомыми Ту-16, постоянно маневрируя между трассами одноствольных пушечных установок Пу-88 и верхних башен. Эти башни сейчас управлялись Коу, а из Пу-88 могли стрелять только командиры «Барсуков». Но у 2 оставшихся Коу было полно проблем с оставшимися 3 Skyray'ями в задней полусфере, а командиры экипажа откровенно прошляпили. Поэтому командир Skyray'ев получил фору в целых 5 секунд, пока 1-й пилоты сначала ошалело глазели на проносящиеся мимо них в считанных десятках метров Skyray, а потом начали судорожно хватать штурвалы управления своими самолетами, ловя истребитель в коллиматорные прицелы ПКИ. Неподвижную носовую одноствольную пушку ПУ-88 наводить надо было, как в истребителе, всем самолетам. А Skyray, идущий буквально перед носом левого Ту-16, можно было реально подстрелить, чуть довернув неповоротливый бомбардировщик. Но момент был упущен. F-4D1, командир шестерки, уже был в 400 метрах впереди по курсу, уходя с резким снижением. Его ведомый принял абсолютно иное и, как оказалось, неправильное решение. Опьяненный видом развалившегося в мгновение ока ведущего «Барсука», он довернул влево, ловя в прицел левого ведомого тройки Ту-16, одновременно сбрасывая скорость. Его Skyray, в результате предыдущих маневров, сильно потерявший высоту, в этот момент находился на 150 метров ниже, на 400 метров позади левого Ту-16. Он надеялся сбить его раньше, чем стрелки оставшейся пары «Барсуков» поймают его в прицелы. Он ошибся в расчетах буквально на мгновение. Пилот Skyray действительно на какие-то доли секунды раньше открыл огонь. Его 1-я очередь перечеркнула наискосок левое крыло «Барсука» по обтекателю гондолы шасси. А в следующее мгновение на его машине сошлись трассы, выпущенные из 8 пушечных стволов. Всего 8, так как Skyray находился уже в мертвой зоне для верхних башенных пушечных установок ДТ-В-7. Но и этого хватило маленькому истребителю с избытком. А вот атакованного им «Барсуку» не хватило. Из 7 снарядов, попавших в крыло Ту-16, 4 разорвались непосредственно в гондоле, основательно раскурочив левую стойку шасси. 3 оставшихся попали непосредственно в крыло, разорвавшись в передней кромке кессона крыла, повредив левый крыльевой топливный бак. И больше ничего не произошло. Мощный жесткий кессон принципиально отличал конструктивную схему крыла самолета Ту-16 от конструкции Б-47 и Б-52. На этих машинах крыло выполнялось гибким, благодаря чему происходило демпфирование вертикальных порывов воздуха за счет значительных деформаций крыла. В отличие от крыльев американских самолетов, более жесткое, но и относительно более тяжелое крыло Ту-16 в полете мало деформировалось. Кроме того, оказалось, что конструкция жесткого крыла Ту-16 значительно более живучая, чем у Б-47 и Б-52. Но всего этого ведомый командира «шестерки» так и не узнал. Радость от увиденных вспышек попаданий — это были последние эмоции, которые он испытал в своей жизни. Из полутора десятков снарядов, попавших в «Скайрей», 2 разорвались прямо в пилотской кабине. Командир «шестерки», ставший за минуту «тройкой», раздосадованными глазами провожал оставшуюся пару «Барсуков», уходящую на фоне рассветного солнца. Его оставшиеся машины собрались возле него, но в результате предыдущих маневров «Скайрей» потеряли почти 2 километра высоты, оставшись в нескольких километрах позади Ту-16. Чтобы снова догнать «Барсуков», его тройке надо опять долго на форсаже набирать высоту, на эту у них просто не хватит топлива. И он скомандовал поворот со снижением на курс 170 градусов. Им еще надо найти заправщик в точке рандеву. Оба пилота, и американские, и советские, как ни странно, выжили. Им несказанно повезло. Британский фрегат «Скарборо», обшаривающий всю ночь этот участок в поисках моряков с потопленного в начале ночи авианосца «Гермес», сначала натолкнулся на оранжевый парашютный купол американца. Британские моряки едва успели поднять на палубу раненого пилота «Скайрея», снова потерявшего сознание от боли в раненой ноге, как сигнальщики фрегата с удвоенным рвением, обозревающие горизонт, обнаружили еще один купол парашюта, на этот раз белый. Второй пилот советского бомбардировщика Ту-16 попал в плен, даже не успев как следует помёрзнуть в ледяной октябрьской воде Северной Атлантики. На борту поврежденного Ту-16 происходили оживленные переговоры. Командир самолета изощренно материл себя любимого зевнувшего американца. «Я ж, япона-мать, каждую заклепку на нем увидел, даже морду его довольную рассмотрел. Какого хрена не стрелял? Ведь довернуть чуть-чуть, и все, он покойник. Если бы наш Коу был такой тормоз, как я, мы уже все купались бы внизу в ледяной водичке», — самокритично сокрушался командир Ту-16. Внезапно второй пилот спросил у него: «Командир, а ты этот «Скайрей» хорошо рассмотрел? Ничего странного не заметил?» «Да я его видел так же хорошо, как тебя сейчас», — закричал командир. «Обычный «Скайрей»!» «Стоп! Какой нахрен обычный? На нем же «Маринос» было написано, а не «Неви». И, судя по буквам на киле, он из ВМФ, 114-й эскадрильи морской пехоты. Откуда он здесь оказался?» Второй пилот ответил: «Скорее всего, они в Европу перегоном летели, поэтому у них ракеты не было. А баки перед атакой сбросили. Или все-таки с авианосца. Только тоже в Европу плыли, а нас увидели и решили пощипать. Если их поднимали с авианосца, то наверняка им бы ракеты повесили. Тогда мы бы с тобой не разговаривали», — резонно ответил командир. «Радист, сообщи на КП полка возле Фарерских островов звено, атакованное шестеркой «Скайреев» и 114-й эскадрильи морской пехоты США, предполагаю, из состава самолетов, следующих в Европу. Сбили 3, потеряли ведущего. Одна машина имеет повреждения. Готовьте полосу в Будё. До дома не дотянем». Потом обратился ко всем членам экипажа: «Доложить о повреждениях». Повреждения были, но против ожиданий не такие значительные. Давление в гидросистеме падало, но медленно. Еще была небольшая утечка топлива из 2 баков, номер 7 и 8 левого крыла, несмотря на то, что они были протектированы, но борт-инженер уже запустил перекачку топлива из них. Посадка поврежденной машины, вдобавок летевшей на последних литрах горючего, была еще одним смертельным аттракционом для измотанного командира Ту-16. Он, зная о попаданиях в левое крыло, открыл кран выпуска шасси заранее, едва достигнув высоты 5 километров на снижении. Его предосторожность оказалась не напрасной. Сначала лампочки выпуска шасси вообще не хотели загораться, зато загорелось аварийное табло падения давления жидкости в гидросистеме. Наверное, острые обломки металла, образовавшиеся после попадания снарядов, порвали какую-то гидравлическую магистраль при попытке выпустить шасси. Увидев, что левая стойка шасси не вышла, вместо нее из с трудом открывшихся створок гондолы шасси посыпались обломки, в которых угадывались части шасси, он приказал всем срочно покинуть самолет. Благо, связь с вышкой КДП в Будё была уже установлена, и РП в Будё уверил их, что они уже летят над территорией, занятой советскими войсками. Убедившись, что все члены экипажа вышли за часами от Северина, он сообщил на КДП координаты, где предположительно приземлятся его ребята, и попросил очистить ему подход к полосе. Топлива на второй заход уже не оставалось. Вышли за часами от Северина. Гай Ильич Северин, главный конструктор практически всех катапультных кресел и вообще систем спасения в авиационной космической технике СССР. В КБ Северина было неписанное правило награждать именными часами летчиков, прибегших к помощи продукции этого КБ. Поэтому на сленге советских ВВС эта фраза означала просто «катапультироваться». Хотя на Ту-16 стояли катапультные кресла другого разработчика, эта фраза стала общеупотребляемой. Переключившись на резервную гидросистему, в ней тоже падало давление, о чем свидетельствовал еще один мигающий транспарант, но она все-таки медленно наработала, командир убедился, что носовая и правая стойка шасси вышли. Потом он перекрестился, все равно уже никто не видит, и плавно, но решительно нажал штурвал от себя, попутно порадовавшись за консерватизм конструкторов Ту-16, спроектировавших самолет с двойной механической системой управления без гидроусилителей, которые, будь они заложены в конструкцию системы управления, давно бы уже не работали из-за падения давления. Заход на полосу получился плохо. Самолет, прежде чем коснулся земли правой стойкой, прошел над полосой целый километр. Но деваться было уже некуда. Командир дождался снижения скорости до 270 и включил тумблер выпуска аварийной парашютной тормозной системы ПТ-16. Одновременно глуша двигатели и включив аварийный слив остатка топлива из тех баков, где оно еще было, согласно паспортным данным, система ПТ-16 обеспечивает длину пробега чуть более 1500 метров при включенном автомате торможения колес и выпуске парашюта в момент касания земли при скорости не более 270 км в час, массе не более 47 тонн и сухой бетонный ВПП. Из всех этих условий в норме была только масса и посадочная скорость, с падением которой одноногий самолет неминуемо завалится влево, чиркнет крылом по земле, а дальше его развернет, и он пойдет кувыркаться по бетонке. Поэтому мокрый как мышь от нервного напряжения командир, едва заметив, что машина, резко снижавшая скорость из-за двух здоровенных парашютов, распустившихся за хвостом, начала крениться влево, дернул кран уборки шасси. Самолет, уже находившийся больше, чем в 2 километрах от начала полосы, резко грохнулся почти на 2 метра вниз. Полетели искры, самолет неминуемо загорелся бы, будь в фюзеляжных баках топлива. Первый из них, бак номер 2, начинался сразу за нишей носовой стойки шасси, от которой как раз сейчас и летела основная масса искр. Но топлива в фюзеляжных баках уже давно не было. Они вырабатывались в первую очередь. Сейчас в баках был нейтральный аргон. Самолет уже вылетел за пределы бетонной полосы и, наконец-то, остановился, скребя искалеченным брюхом по щебенке. Командир судорожно выдохнул, отстегнулся от кресла и полез открывать верхний аварийный люк фонаря передней кабины. Сбросив его, он высунулся по пояс наружу и радостно вдохнул сырой наружный воздух с восхитительной примесью горелого металла, паленого масла и сжженной резины. Жизнь была прекрасна, несмотря на шедшую, по весь размах, Третью мировую войну.